Зомбой не обманул. И когда я приперся к нему с документом, больше всего напоминающим не паспорт, а военный билет, он тщательно вписал туда тушью номера карабина и револьвера, после чего я получил оружие на руки, а заодно и боекомплект. 30 патронов к револьверу и 200 к карабину, а заодно 4 20-зарядных магазина к нему. Еще выдали кустарного вида брезентовую подвеску, скорее даже разгрузку. Не ах, но нормально, будет куда магазины и прочее рассовывать. Даже рюкзак небольшой имеется. Гранат никаких не дали. Зомбой сказал: «Гранаты, каски и прочее в оружейке выдают дежурным мотогруппам, а это забирай». «А как потом совсем, когда домой пора?» Чуть растерялся от неясности. «Можешь на склад сдавать, можешь с собой уносить», — пожал он плечами равнодушно. «Оно на тебе числится, ты за него и в ответе. Большинство карабины с автоматом сдает, а короткоствол с собой уносит. С ними в общественных местах ходить не запрещается». «Так», — кивнул я, выслушав его. «А теперь мне куда?» «В ПБУ иди, к Антонову. Тебя еще к группе прикрепить должны, а дальше уже сам все поймешь». «Понял, спасибо». Дальше я как по рельсам покатился. На ПБУ было все так же суетно, да еще и накурено. Даже открытые окна не справлялись с оттоком табачного дыма. Кто-то ругался по телефону, двое переставляли флажки по карте, а один громко читал им какой-то список с адресами. Антонов же изучал бумаги в папке. Увидев меня, лишь спросил, получил ли документы и оружие, а затем отправил меня вниз, на первый этаж. «Караулка дежурная мотомангруппы. С караулом горсвета не перепутай. Командира зовут Сергеем Власовым, ему представишься. А остальное уже объяснят. Да, к слову, ты сегодня никуда не уходишь. Так с группой на сутки и остаешься. Понял?» «Так точно». «Тогда подгоняй мотоцикл к их сектору. Там покажут, где машина дежурной группы. И дуй к ним». «Есть». На первом этаже обнаружилось аж две караулки, находившиеся рядом. Я вошел в ту, в которой на двери были написаны буквы ММГ, и наткнулся на Федора Мальцева. «О, Вован!» — поприветствовал он меня. «К нам определили, что ли?» «Похоже на то. С вами на сутки остаюсь». «Нормалек!» — обрадовался он. «Я к Антонову бегал, просил, чтобы с нами поставили». «А Власов здесь кто?» — спросил я. «Мне бы доложиться надо». «Я Власов», — сказал среднего роста круглолицый мужик, подходя к нам и протягивая руку. «Мотоциклист?» «Ага». «Отлично. Ввели в штат, значит. Пойдем, покажу, где что, и с пулеметом познакомлю». Караулка, как оказалось, состояла аж из трех комнат. В первой, в которую вошел, народ отдыхал и книжки читал. Во второй спали. Хоть бодрствующей смены здесь не было, на вызов кидались всей толпой, оставляя одного дежурного на телефонах. А третья комната была тесной, закрывалась решеткой, была оружейкой. «Карабин при себе держи, он твой постоянный», — объяснял Власов. «А вот гранаты, очки, шлемы, пулеметы — это все здесь хранится и переходит от дежурной группы к сменяющей». Он обвел рукой целый ряд незапертых оружейных пирамид, затем открыл одну из них. «Видал? Тут граната с карабинами», — он указал на плоские ящики. «А у тебя американец, гранат не предусмотрено, бери ручные. В той пирамиде пулеметы, очки из шкафа берешь». «А, у тебя свои есть. Хорошо. Без очков на выезд нельзя. Можно нарваться. Подвесную получил?» «Ага». «Три лимонки и три немецких толкушки берешь и вот так их распределяешь», — показал он на себе. «Загружайся, потом пойдем и пулеметчика покажу». Пулеметчиком оказался Паша, тот самый, что ехал вчера со мной в пепелаце. Обрадовался, поздоровались. «Мобильную огневую точку решили добавить, а то иной раз не хватает поддержки с фланга, например», — объяснил он суть нашей совместной службы. — Все пулеметы на грузовиках, а если кто серьезный полезет или сразу кучей, то прикрыть некому. Ну и разведка по маршруту. — Какой из меня разведчик, если города ни хрена не знаю? — поразился я. — Я знаю, буду подсказывать. А вообще надо учить, где чего. В нашем деле чуть не самое важное. Чай будешь? Я покосился на внесенный откуда-то самовар и решил не отказываться. «На будущее ты обзаведись теперь своей кружкой, вилкой, ложкой и прочим. Мы с дежурства не отлучаемся, тут едим. Ты с сахаром пьешь?» «Две ложки». Паша кивнул, сыпанул в алюминиевую кружку пару ложек сахара, плеснул заварки, залил все кипятком из самовара. «Держи!» «Ага, спасибо». Вон диваны, вон полка с книгами. В общем, располагайся. Сухари к чаю вон в вазе. Нам до 10 утра дежурить. А вызовы часто? Часто, так что не расслабляйся. А чем ближе зима, тем больше вызовов. За периметр? Спросил я, усаживаясь на большой диван из неизменно бурого дермантина и отхлебывая из кружки. Смеешься? Удивился он вопросу. За периметром все дела днем делаются. Там только плановые. А ночью мы по экстренным вызовам, то есть внутри периметра. Так вы же здесь все светите вроде, удивился я. Все не просветишь. А бывает так, что за сутки пробой в какой-нибудь подвал, то может месяц простоять без проблем. Разве что травка пойдет, а то сутки, и какая-нибудь страхолюдина лезет. Народу много гибнет? Ну, в городе, в смысле, гражданских. Не очень, ответил Паша, присаживаясь на диван напротив. Тут к такой жизни привыкли, так что не нарываются. Бывают уж совсем дураки, из новичков чаще всего, что могут ночью гулять пойти. Такие долго не живут. Дома везде как крепости, подвалы даже просвеченные все равно запирают хорошо. Так что мало гибнет, мало. Ну и мы реагируем быстро. В частном секторе никто не живет? Почему же? Живут. Колхозники, например. Жратва-то откуда? Но они же тоже знают, что к чему. Каждый день обход с фонарями по всем закоулкам. Деревни строят тесно, огородами наружу. А между домами заборы с колючкой, вроде как замыкают периметр. Привыкли. Кстати, пробоев никаких в трюмах не случается. — В трюмах? Каких трюмах? — не понял я. — В обычных, судовых. Если судно на воде стоит. Правда, и к пристани не вплотную. Хоть метр промежутка, и можешь про фонари забыть. Ни одна тварь не заводится, и даже травка не растет. И что бы дна ни касалось. Если на сваях, то уже не работает. — А чего не живут? — удивился я. — А на кой ляд? Переселись на реку, про город забудешь. А тут, когда такое разведется, что хоть не возвращайся, будет как в пустых городах, на каждом шагу дрожишь. На реке ведь всю жизнь не проживешь. Ну а пока здесь живем, то вынуждены чистить, ну и какой-то порядок поддерживается. Расслабляться просто не надо. Правильно, наверное, — согласился я с ним. И верно, начнешь от опасности уходить все время, в привычку войдет. Это правило всего касается, не только местной ситуации. В комнату вошел Федя, спросил. «Чего, знакомы уже?» «Вчера познакомились», — кивнул Паша. Федя хотел еще что-то сказать, но тут под потолком заливисто заголосил школьный звонок, и замигала красная лампа. Оббежавший в комнату Власов крикнул. «Тревога! По машинам! В подвале Победы пробой! Кто-то вылез! Предположительно, пионеры!» Тут все замельтешило, загрохотали сапоги по полу, побежал вместе со всеми по коридору, на ходу закидывая карабин за спину и надевая шлем. Двор встретил нас холодом и темнотой, разгоняемой к забору светом электрических фонарей и мелким дождиком, видимым только в их свете. И машины влажно блестели. Не обращая ни на кого внимания, я щелкнул тумблером зажигания, топтанул рычаг стартера. Харлей послушно завибрировал, готовый нестись куда угодно. Подбежал Пашка с пулеметом в руках и большим рюкзаком за спиной. Сам на себя не похожий, в больших летных очках. «Эй, Володь, определяй боекомплект!» — сказал он, сваливая тяжелый рюкзак на коляску. «За запаску тяни, там багажник!» Пулемет у него был знакомый, самый обычный РПД, какой у нас появился сразу после войны. Только вместо круглого барабана с лентой под ним висела квадратная сумка из толстого брезента с обитой металлом горловиной. Патронов на 200, не меньше, если прикинуть. Сошки с лязгом водрузились на вертлюг. Паша уселся в тесную коляску, выругавшись. — А чего ты хочешь? — удивился я. — Тогда народ поменьше был, средний рост 1,70 м, а ты вон, вымахал. — И теперь мучайся. Хреновая была идея меня с тобой посадить. Надо кого поменьше. Взревели моторы грузовиков, распахнулись ворота из парка на Советскую. — Давай, вперед и сразу налево! — сказал Паша. Мотоцикл утробно рыкнул движком и дернулся с места, проскочив в ворота. Следом покатил испятнанный камуфляжем «Мерседес», переделанный под перевозку личного состава. Он был словно очень большой легковой кабриолет с несколькими рядами сидений. Высокий, длинный и массивный. В нем сидело человек 8, а сверху над ним возвышалась турель с трофейным МГ-42. Замыкал маленькую колонну второй грузовик — со странной угловатой кабиной, где лобовое стекло словно было завалена вперед. То ли чтобы бликов не давать, то ли зачем-то еще. Я так и не понял. В кузове у него пристроился еще один пулемет. На этот раз старичок Максим на треноге, способный тарахтеть часами, лишь бы воду меняли. А на прицепе за грузовиком болтался передвижной генератор. «Это что за машина, замыкающий?» — спросил я у Паши. «Осветительной называют!» — крикнул он. «Не, это я понял. Марка какая?» «Шевроле, канадский какой-то. Забыл индекс». «А чё колесной брони у вас нет?» «Мало ее, все гусеничное больше. А сам понимаешь, начнешь на ней по городу гонять, и хана всем улицам. Да ничего, так обходимся. Броня нужна больше, чтобы с людьми воевать. Вон там, направо сворачивай». Улица была совершенно пустынна. Разве что из отдельных зарешоченных окон в домах наружу пробивался тусклый свет. Светило там явно не электричество, а, как и везде, керосинки. «А что за победа такая, куда мы едем?» «Кинотеатр. Там работников мало, а подвалы под ним здоровенные. То ли ленится ежедневно с фонарем обходить, то ли страшно там кому-то. Такое часто бывает. Вот и заводится у них. А потом ночной сторож в панике трезвонит». «А что за пионеры?» «Да твари какие-то мелкие, с десятилетнего ребенка. Их впервые на территории Дворца пионеров увидели, вот и прозвали». «Опасные?» «Естественно», — усмехнулся он. «Все, что из тьмы приходит, для человека опасно, по-любому. У него, собственно, иной цели нет, кроме как на людей нападать». «А животные?» «Редко. Бывают какие-то твари, что сожрать могут и корову, например. Но редко, и не в городе. Они же людьми не питаются, там что-то другое». «Что?» — не понял я. «Да пес его знает, похоже, что просто война у них с нами», — сквозь зубы сказал Паша. «Некоторые говорят, что питаются они вообще-то душами. Оттого не жрут, а просто рвут в клочья. Вон там, за кафешкой, опять направо. Тут близко уже, минута от силы». Свет от двух фар, на коляску за сегодня смонтировали еще одну, на поворотном кронштейне, выхватил из темноты надпись «Кафе». Решетчатый забор, деревья какого-то скверика, затем в пятне света опять запрыгала грязная дорога. «Вон там четырехэтажный дом, видишь? Он и есть Победа. Вплотную не подъезжай. И про очки не забывай. Вообще их не снимай». Сам Паша при этом выглядел очень настороженным. Руки от пулемета далеко не убирал. На «Мерседесе» за спиной включили сразу два прожектора, пошарив лезвиями их лучей сначала вокруг, потом направив на здание. Я заметил, что один из прожекторов спарен с пулеметом. Тоже разумно. Как заметил, что так и жми на спуск. Грузовик с генератором объехал их слева, остановился, два бойца замерли у Максима, тоже с подсветкой. Еще четверо спрыгнули, настороженно оглядываясь, и начали быстро устанавливать легкие треноги с лампами. Затрахтел генератор, вспыхнул свет, осветив все подступы к нашей стоянке. «И что, оно на свет не лезет?» — задал я очередной наивный вопрос. «Свет им уже похрен. Ну, разве что неудобство малое», — ответил Паша. «Просто мы их заметим, если кинутся». «А я думал, что фонарщики только светом воюют». «Светом профилактику делают, тьму не пускают. А если прорвало, то уже простыми средствами. Так что, уважаемый, будь готов к ведению огня, понял?» «Как скажешь», — сказал я, глуша двигатель и перетаскивая карабин из-за спины. Растерянным выглядел один я. Остальные действовали четко, как будто дирижер всеми командовал. Две машины образовали настоящее укрепление, установив в стороны стволы пулеметов. Три пары автоматчиков выстроились перед ними. Я обратил внимание, что у каждого под стволом было по довольно серьезному фонарю, скорее даже мини-прожектору, кабель от которого тянулся за спину в ранец каждому. «Паш, а что у них за кабели от фонарей?» «Батарейки у них паршивые, кустарщина, садятся быстро, так народ больше носит в рюкзаках, аккумуляторы настоящие, чтобы надолго хватало и луч был сильный». «Паш, а пионеры эти самые точно здесь? Чего им по городу не разбежаться?» «Если утра дождутся, то разбегутся точно, а поначалу твари чаще всего у места входа крутятся», — ответил он, продолжая осматриваться по сторонам. «Но вот поблизости засаду устроить уже могут вполне. Увидишь, что темное и двигающееся, и не со стороны кинотеатра. Стреляй сразу. Людей в это время на улицах нет и быть не может. Одни патрули, но они на машинах и со светом. От Победы кто-то из наших подойти может, так что сперва разгляди». «Понял», — кивнул я, преисполнившись серьезности момента. Пара стрелков-фонарщиков двинулись в сторону кинотеатра. В головной топал Федя Мальцев. Власов, как я заметил, с ними не пошел, стоял в «Опеле» возле пулеметчика. «Паш, а мне такой фонарь не нужен?» «А хрен его знает, потом у Сереги Власова спросишь. Нужен, наверное. Мне вот фары пока хватает. Я на прикрытии, вперед не рвусь». Он ухватил фару-искатель за маленькую круглую рукоятку на корпусе, пошевелил из стороны в сторону. С грохотом распахнулись большие входные двери в кинотеатр, группа вошла внутрь. Сразу же еще два бойца потащили в ту сторону треноги с фонарями, за которыми разматывались с катушек линии кабелей. Установили их сразу же за дверями, осветив вестибюль. Меня окликнул Власов. «Бирюков, слезай с коня, двигай к тем двоим, что с фонарями. Поможешь, в случае с чего». «Есть», — сказал я, поняв, что отсидеться в тылу не получится. Первый фонарь освещал небольшой зал, где были окошки билетных касс. Из этих самых окошек тоже светило, и в одном я увидел испуганное лицо средних лет мужика. Он, видать, и был местным сторожем. Помещение у него вполне безопасное. В окошко человек не протиснется, да и оно в решетке взято. Дальше был зал посерьезней, длинный. Мощности установленных фонарей хватало, чтобы осветить его примерно до середины. Дальше уже начиналась настоящая мешанина теней, в которой было уже ничего не разглядеть. Один из бойцов у фонарей обернулся ко мне и сказал: «От осветительный прожектор сюда еще притащи, будь другом, а то не хватает. Хотя нет, стой за меня, я сам». Я встал на его место прямо за фонарем, рассудив, что он прав, а то хрен его знает, где этот прожектор брать и куда тащить. В общем, меня несколько удивляла такая манера обучения нового сотрудника. Понятно, что лучший способ научить плавать — бросить в воду, но это при условии, что утонет сам, а не потопит кого-то еще. Если я склонен к панике, например, то могу открыть пальбу куда не надо и попасть по своим. Или это из-за того, что меня водилой взяли, и воевать я вроде как и не должен. А Власов решил меня обкатать немного, а заодно и присмотреться. Место тут все же не на острие главного удара, попроще. Боевая группа стояла у дверей в зал, явно чего-то ожидая, словно сигнала какого-то. Вернулся отошедший осветитель с прожектором на треноге, установил его. Мощный луч света осветил зал ожидания до самого конца, где был буфет, судя по всему. Тени метнулись в стороны. Боевики засуетились, дверь в зал распахнулись, и их группа быстро и бесшумно вошла внутрь. Было тихо. «Точно ведь в подвал лезть придется!» Вздохнул один из осветителей, молодой парень с модной бородкой Готти. «А не хочется! Это наверняка! Подвал здесь хоть куда! На все здание!» — кивнул второй. «А нахрена кинотеатру такой подвал? Что они там хранить будут? Коробки с фильмами?» «Старое здание. Сначала для чего-то другого его строили», — сказал я, оглядевшись по сторонам. «Подвал в наследство остался». «Может быть!» «Кстати, а электричества тут почему нет?» — спросил я. «Они кино как показывают? Свечку в проектор вставляют?» Мужики переглянулись, тот, что постарше, ответил. «Этот?» — ствол его карабина указал на окошко билетной. «Этот сказал, что генератор позавчера на ремонт увезли. Кино два дня не крутили. И фонарь, с которым подвал обходили, у них тоже от генератора. Вот и забоялись вниз лезть. А электричество сюда пока не дотянули». «А вызвать фонарщиков их жаба задавила?» — хмыкнул молодой. «Это деньги платить надо», — пожал плечами старший. «Деньги?» — удивился я. «У нас тут что, платная операция?» «Не, мы на халяву работаем. Платная тогда, когда ты сам можешь сделать. А не делаешь — вызываешь. От других важных работ отвлекаешь. И все такое. Тогда плати». «А наверху что? Туда эти самые пионеры убежать не могли?» «Там люди живут. Значит, решетки и тревоги никто не поднимал. Вахта на месте сидит, докладывает, что там никто не пробегал. В наши дома так просто не прорвешься». «Это точно. Я уже по общаге своей убедился. Заходишь через накопитель, в вестибюле решеткой отделен, которую с темнотой запирают. На случай тревоги можно еще каждый этаж отдельно заблокировать. Не пошалишь особо». Мирная беседа оборвалась резко. Из зала затрещали автоматные очереди. Раздался чей-то длинный и пронзительный визг, явно нечеловеческий, от которого меня, непривычного, мороз по коже подрал. Кто-то закричал, командуя, затем грохнула граната, судя по несильному взрыву, германская толкушка. Потом стрельба затихла, вспыхнула вновь и опять заткнулась. «Хана киношки, все разнесут!» — сказал молодой, подняв приклад к плечу и настороженно оглядываясь. «Похоже на то!» — согласился с ним старший, после чего обернулся ко мне. «Новый, смотри в вестибюль. Если какая тварь выскочит, то это уже наша работа». Чтобы не перекрывать сектора, я опустился на одно колено, взяв карабин на изготовку, напряженно вглядываясь в зал. Спросил, не выдержав. «А из наших сюда никто выскочить не может?» «Не должны», — с неким оттенком сомнения сказал старший. «Знают, что пальнуть можем». «А в подвал вход где?» «За сценой, прямо в зале», — указал оружием старший. «Было бы все как у людей, было бы проще, а тут не пойми, как построено». «Да точно, это не кинотеатром было, вот и получилась такая фигня», — сказал я. «Подвал-то для всего дома, а первый этаж под киношку потом выделили. Ну, вход и переехал куда не надо». «Эй, мужики!» — послышался из кинозала голос Федьки. «Слышите?» «Чего?» — насторожился старший. «Мы в подвал полезли! Двух пионеров мы грохнули, но еще несколько вниз ушло. Дверь открыта почему-то, так что вы там повнимательнее, а?» «В зале кто остается?» «Некого оставлять, иначе в подвале не справимся. Выход оттуда только перекроем, а на противовыходе в другой ряд зачистим, ага?» «Ясно», — ответил старший осветитель, помрачнев. Затем он обернулся к выглядывающему из окошка билетной сторожу и спросил злобно. «Какого хрена дверь не заперта, а?» «Да запирал я на засов!» — обиженно заголосил тот. «Там засов, конский хрен толщиной, никак они оттуда выбраться не могли!» «А выбрались как?» — с ехидством уточнил осветитель. «Да откуда я знаю? Я перед заступлением специально дверь проверял. Все на месте было. И засов, и замок». Молодой толкнул слегка старшего, сказал. «Чуешь, Федулыч, опять такая же фигня, что у первой группы месяц назад, когда на вещевом складе, что на Крылова задняя дверь, открытая оказалась. Какую уже лет 10 никто не открывал. Что у Тимохи, помнишь?» «Точно, что-то новенькое», — подумав, ответил старший. «Двери сами открываться стали, если сторож нам не врет». «А не брешешь, Харя?» — крикнул он сторожу. «Да пошел ты! В жизни не врал!» Сбившись на фальцет, закричал из окошка оскорбленный хранитель кинотеатра. «Ну, это ты гонишь!» — усмехнулся Федулыч. «Святой нашелся! С вами еще разберутся, с генераторами вашими, с обходами помещений, с тем, как вы на фонарщиках экономите!» Сторож надулся и скрылся в своей билетной, не желая продолжать так обидно поворачивающийся для него разговор. Мы тоже замолчали, продолжая вглядываться в вестибюль, в котором все равно оставалось множество непросматриваемых мест. Вскоре до нас донеслась активная, но приглушенная стрельба, вскоре затихшая. «Еще кого-то накрыли!» — пробормотал молодой с бородкой. «Накрыли!» — кивнул старший с чуть преувеличенным оптимизмом, явно старательно избегая продолжения в виде «или кто-то сам накрылся». «Я, может, глупость спрошу, но у меня образование, сами понимаете, из фильмов ужасов», — заговорил я шепотом. «Эти самые пионеры, они от пуль нормально дохнут? Не надо там только в определенное место или еще как?» «Нормально, только не так нормально, как люди», — ответил старший. «Где тебе пуля нужна? Им не меньше трех. Но если в башку изловчишься, то и одной хватит. Это уже как у всех. И еще момент такой. Пока он не свалился, не сдох, он опасен». «А чем нападает? Не зубами, там, в смысле, или топором каким?» «А хрен его разберет, если честно», — подумав, ответил собеседник. «Когтями вцепляется так, что мало точно не покажется. И полосует, как кот. Но, походу, чего-то еще делает, прямо жизнь тянет. Кое-кому доводилось с таким в рукопашной сойтись. Говорят, что в глазах сразу темнеет, начинаешь сознание терять. В общем, если сразу не отбился, то секунд через 5 ты уже не боец». Мне показалось, что я увидел какое-то движение. Вдали, у самого буфета. Но такое смутное, что даже не был уверен, показалось на самом деле, или я просто подумал, что мне что-то показалось. Огляделся на соседей, но они ничего не заметили. Нет, вроде как движется. Наверху. Я не движение вижу, а край тени, скользящий по торцевой стене. Что-то перемещается прямо по потолку, скрытое от нас перекрытием прямоугольной арки, какие рассекали гладкий потолок вестибюля в нескольких местах. До этой секунды я воспринимал все отстраненно, словно меня здесь и нет. Мозг пока не свыкся с реальностью происходящего вокруг. Но вот это малозаметное движение словно какую-то заслонку в голове открыло. Я почувствовал, что все это на самом деле. Дыхание зачастило, спина похолодела, даже руки задрожали слегка. Просто страшно стало. Банально страшно, без всяких примесей. Чистый, сильный и давящий страх. «Что-то там есть», — сказал я негромко, переведя дыхание. Федулыч с молодым молчали минуты две, всматриваясь, но так ничего и не увидели. То, что двигалось, а я уже был уверен, что так и было, замерло. «Нет ничего», — сказал молодой тихо. «На потолке», — уточнил я. «Эти самые пионеры по потолкам умеют лазить?» «Никто не умеет», — решительно сказал старший. «Они как люди, некоторые как обезьяны. Если есть за что зацепиться, то могут залезть куда хочешь, но по гладкому потолку без вариантов». «Семин говорил, что вроде видел, как Мартыхай по стене на потолок забрался, помнишь?» — спросил молодой. «Семину верить, себя не уважать», — отмахнулся старший. «Второго такого трепача на весь отстойник не найдешь». «Это верно», — не слишком уверенно согласился младший. А я задумался. С одной стороны, со мной люди опытные, знают, что говорят. Если бы была вероятность того, что там что-то есть, то сходили бы проверить. Или еще что сделали. Но тут такой момент. Если что-то сидит на потолке, а все уверены, что так быть не может, то... Ну, пойдет Федя со своими обратно, а что-то им свалится на голову. Или что другое. Или оно затаится, а потом сбежит в город. — Может, проверим все же? — спросил я. — Мы от фонарей отходить не имеем права, — сразу отговорился старший. — Ни на шаг. Бывало уже, что твари старались нас без света оставить. А если так выйдет, то у нас шансов ноль. Чувствуя, что совершаю глупость, но не в силах удержаться, я сказал. — Я бы сходил, если прикроете. Так вот, правильно, борьба со страхом путем парадного марша ему навстречу. Идиотизм в чистом виде. Решение, принятое воспаленным мозгом, в котором все смешалось в кучу, а потом переварилось в кашу. И теперь я вдруг вызываюсь добровольцем. Молодец. Медаль мне и орден Сутулова с закруткой на спине. Инициатива поимела инициатора. «Прикроем», — с готовностью сказал старший, поудобнее укладывая прямо на фонарную треногу свой карабин. «Шагай, не боись!» В его голосе послышалось заметное облегчение. И я заподозрил, что от фонарей им отходить все же можно. И, возможно, даже нужно. Просто они не очень хотят это делать. «Ага, прикроем!» — засуетился и младший. «Ну, схожу!» — кивнул я, чувствуя, что сам себя загнал в безвыходное положение, и деваться уже некуда. Пошел я медленно, вслушиваясь в каждый свой шаг, удерживая приклад у плеча и водя стволом американца из стороны в сторону. Шаг, еще, десяток шагов, два десятка. Каменный пол слегка поскрипывал под резиновыми подошвами сапог. Фонари светили в спину, и моя длинная тень расчертила собой все свободное пространство впереди, шевелясь в такт движением. Действительно, чего полез? Сказали же русским языком, что по гладкой поверхности ничего карабкаться не может. Ну, сам себе попробуй объяснить, кто и как может зацепиться за гладкий потолок у меня над головой. Муха разве только. Люстры на нем висят простенькие, маленькие, за такую кошка уцепится, сразу на пол грохнется. Нет, погнал я что-то со своими подозрениями. Надо было на месте стоять и никуда не ходить. Стоп-стоп. Что-то я очень удачно самому себе все объяснил. И сам себя уговорил. Если пошел, то иди. Если там ничего не может быть, так иди тем более. Чего ты тогда боишься так, что волосы шевелятся? Я даже дышу через раз с присвистом. А почему? Потому что где-то в глубине самого себя уверен. Там что-то есть. И оно меня ждет. Вернуться? А если оно кинется на выходящих, то они отобьются. Народ там опытный, вооруженный. Чего сразу я? И не молчал, сигнализировал. А вот старший опытный товарищ верить отказался, не принял во внимание, отнесся халатно, и моя хата с краю. А если кого-то порвут? Это же прямо на голову. Там тоже дверь, и они там выйти могут. А если именно Федьку, который у меня пока здесь за единственного товарища? А я сигнализировал. Еще пара метров позади, и еще. Вперед продвинуться как раз до уровня открытой двери и там присесть. И я, пожалуй, сумею разглядеть, что там за перекрытием арки. И совет помню — стрелять по всему, что увижу. Я даже начал на ходу сгибать колени и пригибаться, стараясь оказаться как можно ниже. Почти в полуприседе шел уже. Еще чуть-чуть, немного. Нет, пока не видно. Вижу темный зал кинотеатра, освещенный лишь бликами от наших фонарей. Длинные ряды сидений, уходящие в темноту. Фанерные боковины с кривовато написанными номерами рядов. Поднятое сиденье. Как-то неуютно оставлять эту дверь сбоку, а то и вовсе за спиной. Кажется, что стоит ее пройти, и из темноты появится непонятная злобная тварь и бросится на спину. Как-то они умудряются саму жизнь тянуть. Бр. Даже представить не получается. Плечи сразу зябко передернулись. Ствол влево на арку, затем направо на дверь в зал. Если кто-то лезет по потолку в вестибюле, почему он не может лазить по потолку темного зала? Боевые группы могли туда и не глянуть, наверное. Вернуться? Затребовать помощь? Крикнуть, чтобы кого-то прислали? Кричать страшно. Крикнуть хочется так, что в голове звенит, но кажется, что стоит нарушить воцарившуюся тишину, и это как сигнал будет. На меня бросится со всех сторон. В полной растерянности я продолжал крутиться на одном месте, не в силах хоть что-то решить. Куда дальше? Что делать? Тень шевельнулась. Опять шевельнулась там, за аркой, почти незаметно, словно выпуклась на темной грани тени, отбрасываемой аркой на дальнюю стену сдвинулась. Но сдвинулась на этот раз явственно, по-настоящему. Там что-то есть, и это что-то шевелится. Назад, пятясь, плевать на храбрость. Возвращаюсь к фонарям, а уж там поднимаю шухер. Стрелять начну, в конце концов, в ту сторону, постараюсь спугнуть, заставлю себя проявить. Пионер оно или вовсе октябренок со звездочкой, где козлиная голова в пентаграмме. Чуть повернувшись, я боком по крабье начал медленно пятиться назад, ожидая крика от фонарей. «Очканул новенький!» Но там молчали. Где-то в самом верху моего поля зрения что-то неуловимо изменилось. Что-то произошло, что я уже увидел, но не смог с помощью набора шаблонов, хранящихся в моем мозгу, хоть как-то классифицировать. Поэтому мозг выдал сигнал «опасность» со значительным опозданием. Рука. Я даже не сразу понял, что это именно рука. Оно было черным и словно окутанным облаком черного, как сажа, дыма, сразу растворяющегося в воздухе бесследно. Эта рука ухватилась за верх двери с неправильной стороны, тут же вторая, подтягивая за собой нечто столь же темное, дымное, непонятное. Оно перелезало через притолоку, как через забор, с потолка или из стены зала на потолок вестибюля, и замерло, уставившись на меня. Я не видел лица, не видел глаз, не видел ничего, кроме смутного, черного, клубящегося силуэта. Но я понял, что оно не просто смотрит на меня. Оно смотрит в меня, внутрь, на что-то, чего оно бесконечно и жадно алчит. Как душу действительно тянет этим взглядом. Дальнейшее произошло быстро. Я вскинул ствол карабина, а тварь, подобравшись, распрямилась пружиной, оторвавшись от стены и причудливо изогнувшись в воздухе, словно изменила вверх и вниз, прыгнув сверху, но падая уже вниз, на меня. Я не выстрелил, потому что не успевал. Я лишь изо всех сил прыгнул назад, наткнувшись на что-то ногами, споткнулся и завалился назад. Это, кажется, меня, если и не спасло совсем, то уберегло от первой атаки твари. Сильный удар выбил карабин из рук, затылком я приложился о что-то твердое так, что искры из глаз посыпались. Потом свалился с чего-то на пол, увидев, как темная фигура отскочила в сторону, снова собравшись в темный ком, напружинившись. Дохнуло могильным холодом и... тьмой. Я не знаю, как я понял, что это именно она. Просто осознание контакта пришло мгновенно, ясно, как вспышка, когда я даже не успел свалиться окончательно на каменный пол. «Да стреляйте же, придурки!» Хотел крикнуть я, но не крикнул. Все равно эта длинная, как эшелон, фраза не могла бы уместиться в тот короткий отрезок времени, который был мне отпущен на то, чтобы... дожить остаток жизни или попытаться ее продлить. Я ощутил, как правая ладонь упала на кобуру револьвера, пальцы судорожно заскребли крышку, чувствуя, как не дается, как не идет ко мне тяжелое стальное тело нагана. Такое сейчас желанное. Темная тварь прыгнула вновь, перемахнув через низкий столик, о который я споткнулся. Но я все же исхитрился принять ее на ноги, отталкивая в сторону. Она была не тяжелой, как ребенок, как пионер, черт бы ее взял. Холод, волна могильного ужаса, пронзительное шипение, уходящее в ультразвук. Но тварь кубарем покатилась в сторону, подскочила по кошачьей ловко, приземлилась на четвереньки, но моя правая рука уже рвала из кобуры наган. Вновь прыжок, молниеносный, стремительный, как черная молния. Но я опять успел легнуться ногами, остановив атаку, хоть отшвырнуть тварь не удалось. Она поднялась на ноги, поднимая вверх передние конечности... Но что должно было случиться после этого, я уже так и не узнал. Когда ствол револьвера выбросил первую вспышку, я даже не понял, что именно произошло. Еще выстрел, еще. Рукоятка толкалась в руку, тварь заваливалась назад, пронзительно визжа, а я даже не понял, что стреляю я сам. Мое тело защищает меня, владельца тупого и медленного мозга, который так плохо и неправильно соображает. Какой-то момент схватки совершенно выпал из памяти. Я помню только себя, бросившего пустой револьвер и подцепившего с пола карабин, пытающегося убежать от дергающегося пионера или кто бы это ни был. Мне кричали, но сознание даже не фиксировало криков, лишь подталкивало к продолжению бегства. Откуда-то я уже знал, что вторая тварь свалилась с потолка и стремительно приближается ко мне, а я даже не могу остановиться и оглянуться. Вспышки выстрелов, звук сломанных сухих досок, испуганные лица Федулыча с молодым, палящих из карабинов. Я все же остановился, оборачиваясь, вскинулся на колени, поднося приклад к плечу, увидел, как пули осветителей выбивали темные облачка из корчащегося тела. Вторая тварь появилась через мгновение. Она скакала по стене, скакала на четвереньках, как по полу, отрываясь мощными и длинными прыжками от вертикальной поверхности, презирая законы тяготения. И туда же возвращалась, чтобы оттолкнуться и прыгнуть вновь. На этот раз я помнил, как вскидывал оружие и делал это уже осознанно. Откуда-то из глубины души поднималась какая-то веселая злость, загоняя под лавку страх и панику. Я даже позволил себе роскошь прицелиться, прикинув, где завершится следующий прыжок, и когда пионер коснулся стены, нажал на спуск. Карабин часто забился у плеча, с дульного среза срывалось тонкое пламя, пули выбивали куски штукатурки вперемешку с облаками тьмы, сбили прыжок. Тварь свалилась на пол, на наш понятный нормальный пол, тот, что под ногами. Перекатилась в сторону, собрав на себя целый рой пуль, выпущенных из трех стволов, задергалась уже в агонии и приняла в себя остаток магазина, который я выпустил в нее за секунду, наверное. Потом я побежал к фонарям, чуть не столкнувшись лбами с Пашей, ворвавшимся со своим РПД наперевес. Затем были крики, с улицы заскочило еще двое бойцов, и с ними сам Власов. Потом опять была стрельба по смутному темному силуэту, метавшемуся в конце зала за буфетной стойкой, которая разваливалась на глазах под нашим огнем. Затем была зачистка самого кинозала с гранатами и стрельбой, но я уже в ней не участвовал. Я стоял в вестибюле на том самом месте, где подобрал выброшенный наган, и следил за дверями. Рядом со мной с сопением устанавливали свои осветительные треноги Федулыч с молодым. Когда все завершилось окончательно, я подошел к убитой твари, той самой, что бросилась на меня первой. Присел, разглядывая. «Даже не пытайся детали разглядывать», — сказал Паша, подошедший ко мне. «Они, по сути, своя тьма, и она их укрывает». Действительно, тот самый слой клубящейся темноты так и прикрывал тело, не давал ничего разглядывать. Только размытый силуэт. Руки, ноги, почти человеческое сложение, но все чуть-чуть другое. И все, больше ничего не видно. Я даже помахал рукой, пытаясь разогнать клубы темноты, как дым. Но лишь ощутил холод. Увидеть что-то под этим покрывалом не получилось. А потом... «Он скоро развалится! Развоплотится даже! Превратится в такой вот дымок, который разойдется без остатка. А на этом месте будет темное пятно, которое ничем не отмоешь». Стало шумно, суетно. Привезли испуганного и явно только что разбуженного директора кинотеатра... Крутились еще какие-то люди, которых Паша назвал дознавателями и которых явно побаивался директор. Приехал кое-кто еще, облаченный какой-то властью, которую требовалось применить именно здесь и именно сейчас. А нам Власов дал команду сворачиваться. У мотоцикла ко мне подошел Федя, возбужденный. Весь какой-то на шарнирах, дерганный, нервно посмеивающийся и жадно курящий папиросу. «Видал, а? Ты когда-нибудь такое видал?» «Где? В Москве?» — криво усмехнулся я. Меня самого здорово трясло, аж ноги подгибались. Отходняк был серьезный. «А, ну да!» — кивнул он, вновь жадно и глубоко затянувшись. «Они в подвале на нас с потолка тоже кидаться начали. Хорошо, что вы палить начали. Пионеры задергались, напали рано. Но мы их и покосили первых, а потом гранатами. А если бы чуть дольше прошли, трындец группе, никто бы оттуда не вышел». «А смотреть на потолок?» «На тебя хулиганы когда-нибудь с потолка нападали?» Чуть возмутился он. «Когда по плохому району идешь, на стены смотришь, чтобы кто-нибудь не прыгнул. Нет? Ну вот и мы нет. Я на сотни таких зачисток был, всяких тварей видел. Но по стенам и потолкам ни одна не скакала. А тут еще и трубы, балки какие-то. Есть где запрятаться». «Мальцев, потом побазаришь!» — крикнул из «Мерседеса» Власов. — Давай на место! — В караулке дотрендим! — сказал мне Федя и побежал к командиру, выбросив окурок в лужу. Тот коротко прошипел и погас. —